И вот в пролете деревьев, точно поднимаясь из-за холма, возникают серо-белые стены виллы. Пока мы шли от главных ворот к вилле, а путь был долгим, садовая дорожка оставалась пустынной, тем большее внимание вызывает у нас темная, покрытая шалью фигура, которая, покинув веранду, лежащую перед домом, медленно спускается по лестнице. Простите, мы имеем честь говорить с госпожой Карлой Дальбертис. В приветственном поклоне префума склонил голову. Да, разумеется, разрешите приветствовать вас на вилле Альбертис. Женщина улыбнулась и движением руки указала на лестницу, по которой она только что сошла. «На каком языке мы будем говорить?» — спросила она нас. «А какой вам удобен?» «Мне любой европейский». Она произносит эту фразу не без бравады. Впрочем, она имела право на эту вольность. Она говорит по-французски с такой же легкостью, с какой говорит по-английски и немецки. Хозяйка приглашает нас пройти по парку. Признаться, я не сразу согласилась предоставить виллу Ллойд Джорджу. Вилла — семейная реликвия и наше старое фамильное гнездо. С ней связана вся наша родословная на протяжении столетий. Может, поэтому мы стремимся охранить наш загородный дом от посторонних, каким бы резонным ни было их вторжение в его пределы. Просьба о том, чтобы вилла стала резиденцией Ллойд Джорджа, просьба в иных обстоятельствах для владельцев и лесная, вначале нами была отвергнута. Отдать виллу дипломатам значит позволить им нарушить ритм жизни семьи. Ничто не пугало меня так, как это. Была бы моя воля, я настояла бы на отказе, но вопрос решала не только я. Так дом в местечке Куарта-де-Эмиль оказался в фокусе мировых событий. Мы понимали, что хозяева окажут тем большее внимание своим новым жильцам, если создадут впечатление, что их здесь нет. Так мы и сделали. И на эти 2 месяца подлинными хозяевами большого дома стали дипломаты. Распространено мнение, что труд дипломатов — это нечто среднее между раутом и банкетом. Как я установила в те дни, нет большего заблуждения, чем это. Труд дипломатов — это поистине страдный труд. Когда утро смыкается с вечером, вечер с утром, когда только жестокие нормы возраста дают человеку право встать из-за стола и сказать «с меня на сегодня хватит». Подчас это мог сказать и мистер Ллойд Джордж, сказать и тихо пошагать вот по этой садовой дорожке, чтобы вот с этого холма посмотреть на Гена. Садовая дорожка, по которой мы идем, действительно выходит на край откоса, и мы обнаруживаем, как высоко находится вилла Альбертис. День сумеречный, подернутый легким туманом. Для здешних мест это типичный ноябрьский день, не яркий, мягкий по краскам. Но видимость хорошая, и с высокого откоса виллы Альбертис открывается великолепный вид на Геную. Этой же садовой дорожке мы приходим на террасу, просторную, охваченную с 3 сторон невысоким каменным бортом. Я вспоминаю, что именно здесь Течерин уединялся с Ллойд Джорджем, когда беседа становилась особенно конфиденциальной. Тогда во время перерыва, в последний день совещания на вилле Альбертис, я сидел с ним на террасе, вспомнил Георгий Васильевич позже, он сказал мне, что теперь он видит, что созыв Генвеской конференции был преждевременным. То, что названо виллой, по сути своей дворец, и об этом прежде всего свидетельствует первый этаж виллы, где расположены его представительские залы. Великолепный большой зал, зал дива, и по своим пропорциям, и по стеной живописи, и по лепному орнаменту, и по просветам, искусно вписанным в стены, и дающим так много света, что залу позавидует день. Человек в ливрее вносит поднос с кофе, и пока мы пьем его, хозяйка берет с кафедры, сделанной в виде колонны, книгу почетных гостей дома. Мы нашли в этой книге все большие имена дипломатической Генуи, все. Надо признаться, что ни одно из этих имен, будь то германский канцлер Вирт, Ллойд Джордж, Штреземан или Барту, ни одно из этих имен не произвело на нас даже в отдаленной степени такого впечатления, какое мы ощутили при виде 3 фамилий советских дипломатов. Г. Чичерин, народный комиссар по иностранным делам, Л. Красин, народный комиссар внешней торговли М. Литвинов, заместитель народного комиссара по иностранным делам. Да, мы знали, что поворотное событие в Генуе произошло на вилле Альбертис, и не было причин не верить этому, но эмоциональным доказательством этого факта были три имени, увиденные на белом поле книги. И пусть шесть строк, которые легли на твердый ватман, не открывали никаких Америк, моя встреча с этими именами под крышей этого дома была радостной. На одной из страниц торжественно течение книги нарушено примитивной кляксой. Оказывается, кляксу посадила жена почтенного дипломата. «Не могу себе простить, что подпустила ее тогда к книге», произносит госпожа Дальбертис возмущенно и, заметив мою улыбку, смеется сама. «Вы хотите сказать, что женщина упрямее в своей неприязни, чем мужчина?» Пожалуй, мужчине было бы достаточно полувека, чтобы забыть это. А между тем мы продолжали осмотр виллы, в частности тех ее апартаментов, которые были связаны с переговорами. Дверь из зала налево вела в столовую. По словам хозяйки, обеды, которые давал лорд Джордж, происходили здесь. Направо из зала дверь в кабинет. Кабинет точно повторяет размеры столовой, и как столовая высок и светел, но кажется небольшим. Стену рядом с входом в кабинет занимает фреска. Парис выбирает возлюбленную. Мы заметили, как посветлела хозяйка, взглянув на картину. «Эта картина была предметом неизменных острот дипломатов», произнесла хозяйка не без улыбки. «Однажды, когда единоборство за столом достигло своего накала, Ллойд Джордж, который, как известно, был порядочным остряком, шевельнул седой бровью и, взглянув на картину, спросил коллег, сидящих за столом, «Вы одобряете выбор Париса?» Последовал дружный смех. Очевидно, без этой фразы Ллойд Джорджу не разрядить было напряженности. «Я бы на месте Париса, — заметил Ллойд Джордж за всех, — сделал другой выбор. Вон та крайняя справа определенно красивее той, которую выбрал Парис». Трудно сказать, какой смысл вложила хозяйка старой генуэзской виллы в рассказ о Парисе и Ллойд Джордже. Казалось, что она обратилась к воспоминаниям не случайно. Если картина трактовала проблему счастливого выбора, то эта проблема действительно имела место на переговорах, происходивших на вилле Альбертис. Она, эта проблема счастливого выбора, вставала и перед Ллойд Джорджем, и перед Чичерином. Не знаю, угадал ли Чичерин, кому был склонен отдать предпочтение британский премьер, приглашая советских дипломатов на виллу Альбертис. Однако Ллойд Джордж определенно не распознал, какому решению, если говорить о перспективах выбора, должен был прийти советский министр иностранных дел. Собственно, за ответом на этот вопрос не надо было идти далеко. Подписание договора в Рапало было не за горами. Ночь с 15 на 16 апреля 1922 года. В этот раз дипломаты собрались у Чичерина, когда большие напольные часы, стоящие в вестибюле отеля, пробили час ночи. Итак, Ллойд Джордж полагает, что советским делегатам вообще не надо было приезжать в Геную, заметил Чичерин, прихлебывая горячий чай. Стакан чаю был спасительным, он помогал обрести тонус. В самом деле не надо? Наверное, то, что предстояло решить сейчас делегатам, напоминало шахматную партию, трудно разыгранную и прерванную в весьма сложном положении. Для одной и другой сторон требовалось найти окончание. Чтобы отыскать путь к выигрышу, иногда полезно воссоздать, как партия развивалась. Итак, делегация приехала, чтобы найти общий язык с Антантой. «Мы с самого начала заявляли, что Геную приветствуем и на нее идем», — сказал Ленин. Союзники осложнили переговоры, поставив вопрос о долгах. Тогда советская делегация выдвинула контрпретензии с очевидными намерениями вынудить союзников снять вопрос о долгах и продолжить разговор на равных. Союзники повели себя так, точно намереваются хлопнуть дверью. В таком случае вам вообще не стоило приезжать в Геную. Они повели себя так, полагая, что поставят русских в безвыходное положение. На этом партия прервалась.